Глава вторая. «Ростислав Иванович, мне это совершенно не нравится». Его новая секретарша, которую он все никак не мог уговорить на секс без обязательств, положила перед ним папку с документами. «Здесь никакого порядка». Ее тонкий указательный пальчик с аккуратным коротким ноготком уперся в «ы» в слове «документы» на золотом тиснении. «Вам следует поговорить с экономистами. Они совершенно бессистемно собирают бумаги в одну стопку. Никакого порядка. Я не могу разобраться в приоритетах их документооборота. И мне кажется, что это делается умышленно». «Догадалась, надо же». Он подавил улыбку, осторожно снял ее пальчик, распахнул папку. «Так-так-так. Приоритетность, говорите, Сашенька». Для вида полистал бумаги. Многое здесь вообще не следовало подавать ему на подпись. Макулатура, черновики. Покачал головой, глянул на нее с теплой улыбкой. «Вы такая умница, Сашенька! За этими экономистами глаз да глаз!» Захлопнул папку, укоризненно покачал головой. И снова Саша. «Такая умница!» «Спасибо, Ростислав Иванович, мне об этом известно». Пигалица заявила это с совершенно серьезным видом. «Вот как!» Он удивленно поднял брови, оглядел ладную фигурку с головы до ног, снова посетовал на свою занятость и ее несговорчивость и повторил. «Вот как!» «Именно так, Ростислав Иванович. Я с третьего класса побеждала на всех математических олимпиадах. У меня золотая медаль и красный диплом. И в вашей приемной я потому, что желаю сделать карьеру и познать все с азов, а не для того, чтобы стать вашей...» «Моей кем?» Он нахмурился. «Любовницей, Ростислав Иванович!» Выпалила Сашенька и жутко смутилась. «Простите, пожалуйста». Он не стал никак реагировать на это смелое заявление. Просто шевельнул пальцами, отпустил ее. Стоило ей выйти, как он запустил ей в спину папку с ненужными бумагами. И шепнул. «Тварь!» Сосредоточиться на делах не получалось. И он вызвал к себе зама, верного друга и помощника Игоря Заботина, с которым вместе крутились в бизнесе уже лет 20. Вернее, крутился Игорек, а сам он успешно руководил им и еще десятками, таких как он. Игорек для начала привычно сунул в дверь голову. Увидел разлетевшиеся бумаги, кожаную папку в углу, с пониманием кивнул. Вошел, плотно прикрыл дверь. И тут же принялся все подбирать. Для начала поднял папку, уложил ее на край овального стола для переговоров. Потом сложил все бумаги, выровнял края, захлопнул, прошел к начальственному креслу, сел на ближайший к шефу стул. Хмыкнул, с пониманием сопроводив свое хмыканье выразительным взглядом в сторону двери. «Что, Ростик, не дает, Сашенька? Или я не прав?» спросил с ухмылкой после паузы. «Не-а!» Ростислав развалился в кресле, поиграл глазами, потом с коротким смешком вспомнил. «Знаешь, что она мне сейчас заявила?» «Что?» Заботин в предвкушении навис над столом, наклонился к шефу. «Что не желает быть твоей любовницей?» «Именно!» Друзья рассмеялись. «Вот дура!» отсмеявшись, заявил Заботин. «Она в курсе, что такую почетную должность еще нужно заслужить?» «Видимо, нет». Ростислав лениво поиграл золотой зажигалкой, валявшейся на столе без дела. Сам курить давно бросил. «Ты бы поговорил с девчонкой, Игореша. Наставил бы на путь истинный. Мне ее ломать как-то не с руки». «Ладно, поговорю. Только ты, дружище, зря время тратишь на эту дуру. Что тебе в ней? Какая-то она... как по мне, постная. И дура, опять же». «Э, нет, не скажи». Ростислав устремил мечтательный взгляд на дверь, отделявшую кабинет от приемной. «Она не дура. Далеко не дура. Есть в ней что-то такое. Волнует, понимаешь? Заводит». «Конечно, заводит. Будет заводить, понятно, когда она тебе отказала». Игорек хихикнул. «Но на почетную роль твоей любовницы после Стеллы, согласись, она не подходит». «Не подходит», — отрывисто ответил Ростислав. Насупился, уставился в окно. Заботин притих. Тему Стеллы поднимать не стоило. С некоторых пор эта тема стала запретной. С того самого дня, как молодая красивая брюнетка оставила босса ради безродного аспиранта, с которым укатила в Америку. Ростислав тогда пробыл в агрессивном состоянии, постойте-ка, точно 4 месяца. Целых 4 месяца. 4 невыносимо тяжелых для окружающих месяца. «Что там с нашим делом, Игореша?» Ростислав встрепенулся. «Ты порешал с этим головой? Как его там, Зайцев, кажется?» «Зайцев», — подтвердил Игорек. Сразу сел ровно, затолкал ноги под стул, руки убрал со стола, сцепил ладони на коленях. Тема Зайцева еще паскуднее темы бывшей любовницы Ростислава. Они бились с этим уже 3-й месяц, и все не с места. Ростик пригрозил недавно. Если он не решит вопрос с главой местной администрации, будет уволен. А как решать? Кардинально? «Так что с Зайцевым, Игореша?» Ростислав прищурился, соображал, к чему помощник так напружинился. «Надо полагать, ничего нового?» «Да», — коротко кивнул Заботин и съежился. «Непробиваемый он, Ростислав Иванович». Когда дело начинало гадко пахнуть, Заботин предпочитал официальный тон. «Так», — протянул Ростислав. И в этом «так» Игорек не зря расслышал угрозу. «Непробиваемый, значит?» «Так точно». «Ты хочешь сказать, что испробовал все методы воздействия на этого чиновника?» Недоверчиво прищурился босс. «Не все», — честно признался Заботин. «Говори давай. Не заставляй из тебя по слову тянуть, Игореша. Докладывай, докладывай. Какие методы использовал, какие планируешь, какие оставил на крайний случай?» Ростислав повысил голос. «Не зли меня, твою мать! Рассказывай! Ты накопал на него что-нибудь?» «Нет», — не сказал, а выдохнул Игорек. «Нет на него ничего, кристальный!» «Так не бывает!» — сморщился Ростислав и даже повеселел. «Ты же понимаешь, что так не бывает!» «Понимаю, но не нашел ничего. Я чуть до шахтеров не докопал, ничего вообще. Обычная судьба обычного человека». «Обычный, говоришь? Обычный человек из простого тренера вдруг превращается в главу района? Ты чего мне здесь лепишь, Игореша?» Ростислав с силой шарахнул кулаком по столу. «Где это видано, а? Где это слыхано, чтобы честный тренер стал вдруг честным чиновником? Кто-то за ним стоит, кто-то его двигал, кто-то помог на выборах. Тебе ли не знать? В общем, если ты ничего не нашел, значит, или не работал ни черта, или ты с ним в сговоре. Что скажешь?» Заботин поерзал на стуле, сунул за узел модного галстука 2 пальца, чуть ослабил. Стыдно признаться, но когда Ростик так себя вел, у него, взрослого сильного мужика, запросто кидающего пудовую гирю, начинали трястись колени. Он не боялся расправы, не в этом дело. Ростик никогда бы не посмел. Он боялся его авторитета. Боялся, что тот перестанет уважать его, Игоря, за непрофессионализм. Боялся перестать быть главным в его свите. «Ростислав Иванович, у него нет тайн. Я проверил всю его родословную. До начала прошлого века дошел. Все чисто и прозрачно. На выборы его погнал губернатор, который тоже кристальный, которого сами знаете, кто назначил. Зачистка. Везде зачистка. Сейчас из всех структур вымывает народ при первом намеке на скандал. Устраивают показательные процессы и все такое. Все просто-напросто боятся». «Хочешь сказать, что прошли наши времена?» Недоверчиво хмыкнул Ростислав. Помотал указательным пальцем, как стрелкой метронома. «Ни хрена, Игореша, не верю. И у нашего Зайцева есть тайны. Просто его тайны кто-то хорошо охраняет». «Нет тайн, Ростик, нет!» Заботин ухватил себя за горло, как будто собрался удавиться. «Не могу же я их выдумать, ну!» Ростислав странно гыкнул, вытаращился на помощника, пошевелил губами и вдруг заорал. «Ай, молодца! Ай, молодца, Игореша! Подарок с меня за идею!» Соскочил с места, бросился чуть не бегом к дальней стене, в которую был вмонтирован бар. Открыл, погремел бутылками, вытащил из заднего ряда коллекционный коньяк. Захлопнул дверцу и вернулся к столу, за которым ежился его друг и помощник Игорек Заботин. «На вот с барского плеча тебе! Жалую!» Швырнул на колени другу дорогую бутылку в картонной тубе. Стукнул ладонью по плечу. «Ты умище, друг! Понял ты сам, что только что сказал!» Игорек поостерегся вот так сразу признать, что не разделяет восторги Ростика. Понял он, конечно, понял, за что тот зацепился. Но понятия не имел, как это можно провернуть. «Пакет с героином, что ли, Зайцеву в кабинет подбросить? С проституткой сфотографировать?» Не прокатит. С проститутками Зайцев не знался, поскольку был счастлив в браке. А в кабинет к нему просто так не попасть. Охрана. И люди в охране все верные. Он пытался одного-другого прощупать. Бесполезно. «Хочешь сказать, что скомпрометировать его невозможно?» — нахмурился Ростислав. «Практически!» Заботин обескураженно мотнул головой. «У меня не вышло, Ростик. Единственное, что у меня получилось, договориться о вашей встрече в неформальной обстановке». «Иди ты». «Да». Заботин глянул на часы. «Встреча через 2 часа в загородном кафе. Кафе выбирал я лично. Люди там надежные, от уборщицы до директора». «И что, Зайцев вот так запросто согласился?» Ростик недоверчиво вывернул губы. «Не запросто. Действовал через 10-е руки». Заботин вздохнул. Вспомнил, в какую сумму обошелся ему этот круг из 10 рук. Пришлось даже свои кровные вложить. «Главное условие — ты должен быть один. Никакой охраны, никаких телефонов. Тебя обыщут, чтобы никаких подслушивающих устройств и прочего». «Ты смотри!» Ростислав возмущенно засопел. «Меня, значит, обыщут? Он выходит с охраной будет, а я один?» «Замечательно, замечательно, Игореша! Так ты устраиваешь наши дела!» «Я сделал все, что мог, Ростислав Иванович!» Заботин обиженно насупился. «На других условиях встречи не будет. Так мне было велено тебе передать». «Понял я, ну, чего дуешься?» Он выбрался из-за стола и походил по кабинету, не сводя напряженный прыгающий взгляд с оконных пролетов. Их в его просторном кабинете было целых 3. Заботин проследил за этим скачущим взглядом. Он мог поклясться, что знает, о чем думает его босс и приятель. Там за окнами намечалась весна. Снега почти не осталось. Ветки деревьев поменяли цвет. Сухой, скучно, серый потемнел, заблестел под солнцем. Почки набухли. Вот-вот неделя другая, и проклюнется зелень. Весенние ливни вымоют город до блеска. «Самое славное время года!» Задумчиво проронил Ростислав и остановился у среднего окна. «Как думаешь, Игореша, а со мной бы она полетела в Америку?» Так он и думал. Шеф снова вспоминал Стеллу. Он всегда вспоминает ее ранней весной. Все у них началось именно в такую пору. Среди оживающих деревьев, на фоне настырно рвущейся молодой травы, в облаке горько-сладкого дыма от костра, в котором горел прошлогодний сорняк с ее участка. Тогда-то Ростислав ее и увидел. Молодую, гибкую, сильную, с растрепавшимися на ветру волосами, с граблями в руках. Увидел, поздоровался, услышал звук ее голоса и пропал. Навсегда пропал, как он потом уверял Заботина. Влюбился крепко, но из семьи не ушел. Не сумел, как сам говорил. Не смог бросить постаревшую верную жену, любимую дочку, дом, устоявшуюся жизнь. «Не захотел», — понял потом Заботин. «Не хотел наблюдать, как Стелла с годами начнет превращаться в такую же старую верную жену. Не захотел новых детей. Не захотел строить со Стеллой ту самую жизнь, к которой привык». Стелла была умной девушкой, поняла все быстро. И бросила Ростика. Укатила с бывшим ухажером в Америку. Посчитала его более перспективным. «Что молчишь, Игореша? Со мной бы она полетела в Америку?» «Нет», — буркнул он и встал. «Почему это нет?» — оскорбился вдруг Ростик. «Потому что ты сам бы туда не полетел. Ни с ней, ни без нее. «Почему же?» «Потому что тебе делать там нечего. У тебя здесь дел не в проворот. Поехали, поехали, друг, не тормози. Мне еще кое-что по дороге надо тебе сказать». Ростик смотрел на него рассеянно. Когда он вспоминал Стеллу, в груди с левой стороны начинало ныть и покалывать. И накатывала такая тоска, что хотелось заползти куда-нибудь в дальний угол с бутылкой, надраться до слюней и с наслаждением повыть. Громко и долго. Но Заботин прав. В Америку он бы ни с ней, ни без нее не полетел. Здесь дел не в проворот. «Ладно, едем». Он вытащил из встроенного шкафа легкий кожаный пиджак, накинул, снял с крючка портфель, в котором не было ничего, кроме документов на машину и ключей от нее. Таскал скорее для имиджа, чем для дела. Для дела у него имеется Игорек. Вышли на улицу, минут 5 постояли на солнышке, наслаждаясь долгожданным теплом, и, не сговариваясь, в ногу двинулись к машине Ростислава. Раз взял портфель, значит, поведет сам. Это по умолчанию. «Так о чем ты хотел сказать, Игореша?» Нарушил молчание Ростислав, когда до назначенного места оставалось 3 километра, не больше. «Есть одна зацепка. Скорее, даже не зацепка, а так, намек». «Давай». «Есть информация, что у нашего Зайцева может быть внебрачный ребенок. Дочь». «Может быть, не значит, что есть», фыркнул Ростислав и остановился у заправочной станции. В кафе на заправке Игорь должен был его дожидаться. «Согласен, но все же вероятность существует, поэтому можешь блефовать. И следи за реакцией». «А если он непробиваемый в плане чувств? Заодно и узнаешь». Игорь выбрался на улицу, мечтательно сощурился на солнце. «Красота!» «Не разомлей тут, Игореша!» С легкой завистью кинул Ростислав. Вести переговоры без Игоря он очень не любил. «Помни, что я там на передовой. Совершенно один». «Помню. Всегда о тебе помню». Друг скрестил пальцы. «Удачи, брат!»